Ассистент послушно остановился, глядя на игрока. Этот парень устроил небольшое шоу, завалив на высших уровнях сложности практически всех противников. Такое здесь редко когда видели. Ясно, что работает мастер. А поражение, похоже, выбило его из колеи. Вон сидит, чешет грудь и смотрит в пол. Не ожидал? Не ожидал. Такой прыти от тролля не ожидал. Думал, эта здоровенная махина будет действовать медленнее. Странно. Самонадеянность подвела. Дэн взглянул на гигантскую фигуру тролля, застывшего на дорожке. Квадратные, необыкновенно широкие плечи чуть ссутулены. Голова, размерами напоминающая ведро, опущена вниз. Руки, способные раздавить в объятиях медведя, висят вдоль тела. Здоров же этот красавец. Рост 2,20-2,30. Грудь как стол, не обхватишь. Бицепсы такие, что чемпион мира по бодибилдингу умрет от зависти. Ноги две колонны. И быстр. Удивительно быстр. А ведь основным оружием тролля считают палицу и алебарду. Дэн застыл на скамейке, мысленно прокручивая схватку и ища причину поражения. Скорость? Нет. Нормальная скорость. Пусть и выше ожидаемой. Уровень мастерства? Пятый не самый высокий. Причем оружие нетипичное для тролля. Физические параметры? В какой-то мере. Но это не решающий фактор. Собственная ошибка, да. Но в чем? В недооценке противника. В общей расслабленности. Одни победы без больших проблем. Вот и снизил концентрацию. Но есть что-то еще. Что? Он сидел минут 15, думая, анализируя, сопоставляя, и не спешил обратно на дорожку. Без ответа на вопросы нет смысла начинать вновь. Надо найти причину и устранить ее здесь. Ассистент, слегка уставший ждать, решил, что игрок прекратит занятие. Видимо, задело его поражение, никак отойти не может. И был удивлен, когда тот подошел к дорожке. Но еще больше удивления вызвала просьба игрока. «Поставь первый уровень». «Первый?» «Да, самый низкий. И включи запись боя». «Хорошо. И поставь монитор у скамьи, чтобы я сразу мог посмотреть». «Сделаю», — ответил вконец удивленный ассистент и пошел выполнять указания. «Что задумал этот парень?» Сперва он заставил кибера работать в режиме боя с тенью. Внимательно понаблюдал, попросил еще раз повторить. Но на этот раз в более медленном темпе. Несколько раз останавливал кибера, возвращал к исходной позиции. Затем просмотрел запись. Потом провел 4 боя на первом уровне сложности. После каждого ходил к монитору, то и дело ставя повтор эпизодов и просматривая их в замедленном темпе. Бои записывались двумя камерами, и игрок смотрел их с разных ракурсов. И опять выходил на дорожку и проводил новый бой. Потом смотрел запись, кивал, хмыкал, заставлял ассистента включать кибера в режим боя с тенью, и опять шел на дорожку. Затем было 2 боя на втором уровне, с просмотрами, повторами, боями с тенью, а после игрок неожиданно вернулся на первый уровень, оттуда на третий. Ассистент, переставший вообще что-то понимать, просто выполнял команды, поглядывая на часы. А затем вдруг все закончилось. Игрок попросил выставить 6 уровень, и в течение 29 секунд расправился с троллем. Это было настолько неожиданно, что ассистент захлопал. За всю историю игр побить тролля на 6 уровне смог только один человек, случайно попавший в парк мастер спорта международного класса по фехтованию на шпагах, и то с некоторым трудом. «Еще раз!» — скомандовал после короткой паузы игрок. Тролль продержался 23 секунды. «Ага, дай ему палицу!» С палицы кибер выставил 40 секунд. Игрок опять просмотрел запись, вышел на дорожку и разделал тролля за 30 секунд. Еще 30 ему потребовалось, чтобы побить тролля, вооруженного алебардой. Шел третий час тренировки. Другие геймеры давно покинули зал, пришла новая смена, и многие с интересом и удивлением смотрели, как этот странный игрок гоняет по дорожкам и квадратам эльфов, орков, троллей и других существ, вооруженных кто чем. Когда часовая стрелка совершила 3,5 оборота, Дэн опустил оружие, смахнул пот с лица и сказал: «Все». Ассистент, это был уже сменщик, устало кивнул и дал команду киберам идти в техническую зону. «Ну вы даете», — с восторгом заметил ассистент. 3,5 часа». «Нормально. Благодарю за помощь». «Всегда пожалуйста». Дэн покидал зал, довольный собой и результатом. Потратив вдвое больше времени на занятия, чем запланировано, он не столько проверил свой уровень подготовки, сколько узнал практически все о киберах и их возможностях. И возможности эти оказались не такие уж большие. В основе базовой программы кибермоделей всех типов лежит главный принцип робототехники, сформулированный еще в прошлом веке. И его суть — не причинить вред человеку, правда, в варианте боевых киберов этот принцип несколько изменен, но все же сохранен. Ни один кибер никогда не причинит смертельный вред своим действиям или бездействиям. Травмы различной степени тяжести, запланированные игрой, входят в список разрешенных. Программа рукопашного боя, заложенная в киберах, предусматривает технику 6 уровней, от практически никакого до высшего. Но высшего в понимании программистов. Конечно, в разработке программы принимали участие эксперты по холодному оружию и технике его владения, причем не только на уровне средних веков, но и с учетом поздних методик. Это Дэн проверил на практике, проверив киберов разных типов на разных уровнях. Но сначала он отнесся к этому довольно легкомысленно, побеждая всех за счет техники и опыта. И только когда налетел на сильного противника, работающего в чуть иной, непривычной манере, и проиграл ему, взглянул на происходящее по-другому. Только тогда, мысленно дав себе по шее, подошел к делу, как и положено, системно, методически. Затратив на изучение техники киберов около часа, просмотрев свои бои и уловив некоторые закономерности в действиях роботов, он, наконец, понял, что к чему. Проверил догадки на практике и уже спокойно начал побеждать любых киберов с любым оружием. Киберы имели в запасе определенный набор технических действий, приемов нападения и защиты. Довольно большой набор. И использовали они его грамотно, но только в рамках программы. На импровизацию, мгновенную смену тактики, стратегии боя, переход от одного принципа боя к другому у них не было возможности, ибо это изначально не закладывали в их мозги. Киберы не накапливали опыт, не повышали мастерство, не совершенствовались. И, соответственно, не могли реагировать на нестандартные действия со стороны противника. Человек за счет своей непредсказуемости, инициативности, изменчивости мог одержать победу над любым кибером, от гнома до тролля. Конечно, если он имел неплохую подготовку. Новичок, да и просто геймер средней руки, не имел шансов в бою не то что с троллем, с эльфом. Игроки выходили из положения по-разному. Поняв это и проверив в боях, Дэн уже не испытывал никаких сомнений в результате предстоящих схваток. Конечно, против десятка троллей устоять сложно, но он и не собирался выходить против них, как идиот. Для этого есть иные способы. «Один вопрос сняли», — довольно думал он, идя к себе после тренировки. «Теперь надо проверить другой тип существ — биокопии. Всех этих драконов, водяных и прочих зверюшек. Они созданы по иному принципу. Насколько отличаются бионики от киберов в этом плане? Какой сюрприз могут преподнести? Завтра же начнем, на сегодня хватит подвигов». Итак, весь зал переполошил. «Сделаем паузу, займемся теорией». Он был доволен собой. От этого настроение поползло вверх впервые после приезда в парк. «Дракон обыкновенный, не летающий. Длина с хвостом 12 метров. Высота в холке до 1,80 м. Вес до 6 тонн. Развиваемая скорость до 20 км в час на дистанции около 300 метров. Устает быстро. Средняя скорость 3-4 км в час. Вооружение дракона, думаю, уже знаете какое. Так?» Инструктор обошел дракона и встал перед командой. Обвел их взглядом. Ник ответил за всех. «Знаем». «Отлично. Напоминаю об основном оружии. Огонь. Дракон способен ударить струей огня на расстояние до 12-15 метров. Как это происходит, вы тоже читали, видели кадры. В квестах и реал-миссиях часто настоящий огонь заменяют имитацией, особенно когда играют новички. Но здесь все будет по-настоящему, поэтому говорю, будьте предельно осторожны. В самом драконе встроена система пожаротушения. Баллон со специальной смесью, шланг выведен через пасть. Бионику эта система не мешает, зато иногда спасает геймеров от серьезных травм». Док, понимающе кивнул. С ожогами он дело имел, знал, насколько они опасны. Впрочем, в команде это знали все. А теперь уязвимые части тела дракона. Грудная область, с левой стороны под передней ногой. Удачный удар копьем, пикой, алебардой или мечом способен пробить кожу и достать до сердца. Или серьезно повредить легкое. Стык черепной коробки с позвоночником. Правда, достать до него можно только сверху. Со стороны хвоста, под задней правой ногой, нервный узел. Можно парализовать заднюю часть или вообще вывести его из строя. Ходить уже не сможет. И плевать огнем тоже. Сейчас подойдите к дракону, осмотрите внимательно, особенно уязвимые части. Потом перейдем к практике. Дракон замер в 5 шагах от них. Инструктор перевел его в режим ожидания, сейчас грозный зверь был не опаснее картонной упаковки.